просто все и так далее, и так далее. Просит внимания, и центр всего мироздания, ты задерживаешь дыхание. Ты как бы не то, что один среди мертвых, ты просто пятно на сетчатке. Ты ждешь, когда кто-нибудь с неба сквозь дым разглядит все живой отпечаток на этой мясной панораме. И мысли о маме, о детстве не помогают, а там загорают от ополчания. Все понимают снаружи, что это очередная ненужная спецоперация. Сильные пальцы хотят шевелиться, не получается, не получается. Думаешь не головой, а каким-то неведомым органом. Боль потихоньку теряет значение, жесткая плотность воздуха. Отдыха, отдыха, отдыха, отдыха, облако газа, всего лишь облако. Черви у глаз тихонько шуршат и поют колыбельным всем червенятам, рожденным под этим разорванным телом. Темнеет опять, темнеет, больше ты никогда не почувствуешь запаха. Завтра, товарищ, что будет завтра? Завтра наступит внезапно. Утро встречает тебя оглушительным залпом снова. Зачем здесь сплошный винегрет? Этот бессмысленный шум и коричневый снег. Ветер летит, заметает 2000 бойцов одеялом из пепла. Великолепная музыка! Великолепная! Это просто зима лютует, звезды на твоих погонах танцуют. Полнолуние, все иначе не надо, товарищ, не плачь. Улетали пули на юг со скоростью звука. Умирала вьюга подруга и пудрила трупы. В полнолуние все по-настоящему не надо, товарищ, не прячься. Ярко-ярко светит бугристая, освещает поле. Жарко-жарко искрится мысль в районе височной доли. Синяя-синяя кристалл у рядом лежащего друга. Муха пронзительный скис засылает унылая вьюга с четким и кратким посланием. Только через боль и страдания попадаешь в аркалу, парень. Так что порасти, когда снег растает, найду твою.